144. Было время, и цены снижали. Рассмотрим хотя бы некоторые изменения правил движения денежных потоков, которые происходили за 70 лет и связанные с ними следствия. До хрущевской оттепели, в эпоху сталинизма, в нашей экономике действовал интересный и очень эффективный механизм – контроль и поощрение за снижение себестоимости продукции. В сочетании с другими он и обеспечивал знаменитое ежегодное снижение цен. Как это было устроено? Рассмотрим схему 10. В начале года на все базовые товары в соответствии с достигнутой себестоимостью устанавливалась твердая, неизменная на этот год цена. А за снижение себестоимости продукции платили премии и хорошие. И обратите внимание, их было из чего платить. Потому что в течение года производство совершенствовалось. А если при неизменной цене себестоимость падает, то прибыль растет. Из нее и происходили премирования, так называемая прогрессивка. Естественно, что к концу года себестоимость товаров значительно снижалась, а прибыль вырастала. Думать о производстве было выгодно. Теперь далее. В конце года подводились итоги. Тех, у кого себестоимость снижалась более чем у других, дополнительно поощряли, плюс к тому, что они получали премии в течение года. Народно-хозяйственный же эффект, достигнутый производством в виде снижения цен, передавался людям, всему народу страны. Самоцелью прибыль не была. Более того, в конце года прибыль сознательно и планово резалась. Делалось это так. К новой, уменьшившейся себестоимости добавляли норму прибыли, допустим, 20%. В разных областях производства и по разным годам цифры были разными, в зависимости от условий и целей регулирования. И получали новые, естественным образом уменьшившиеся цены, которые действовали до следующего года. Понижение цен ежегодно выполнялось, и список таких сниженных цен публиковался. Про эти события Высоцкий пел. Было время, и цены снижали. Хорошо это или плохо, судите сами. Под контролем была и себестоимость, и цена, да и прибыль. Все время была под контролем, и не могла иметь какую-то уж очень большую величину. И это очень хорошо со многих сторон. Рассмотрим хотя бы некоторые. Во-первых, это очень хорошо для предприятия, так как небольшая нормативная прибыль не сильно увеличивала цену на продукцию, и продукция по этой причине была доступна всем, находила простой сбыт. А это обеспечивало предприятию столь необходимый и ровный приток финансовых средств. Во-вторых, такой механизм формирования цены и прибыли существовал на всех предприятиях, и ни одно предприятие не могло поставить себя в положение монополиста и начать диктовать повышение цены, получать незаработанную прибыль. Прибыль за счет ограбления другого, или по-другому прибыль без снижения собственной себестоимости. Чем страшно ограбление другого? Не тем, что кто-то за чей-то счет даром проехал. Не только и не столько в этом плохое. Гораздо хуже то, что пляска цен, которая в таких случаях всегда возникает, вносит недопустимую дисгармонию в производство и потребление. И эта дисгармония в лучшем случае грозит анархией производства, а то и полной его остановкой. Не было в то время и уравниловки, о которой сейчас так много и вдохновенно лгут. Подобие уравниловки появилось много позже, и заключалось оно не в том, что все получали одинаково. Такого совсем не было. Академик и уборщица всегда имели разную зарплату, дело было в другом. Когда набрали силу разрушительные модули, то вот тогда и появилась возможность тунеядствующим элементам, находящимся в одной специальности и в одной должности, практически не работая, получать столько же, сколько получал увлеченно и результативно работающий человек. И это следствие разрушительного модуля, когда в производственный процесс подключился третий лишний, и правила движения денежных потоков нового времени дали возможность третьему лишнему жить почти не работая, фактически присваивая чужие результаты труда. Этот процесс для маскировки назвали, да и сейчас называют, уравниловкой. Какая же это уравниловка, если один работает, а другой, почти не работая, жрет? Помните, как это было показано в одном из фильмов Гайдая? Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Это процесс не уравниловки, это процесс присвоения чужого труда. Но это было потом. В то время, которое мы разбираем, если предприятие в течение года снижало себестоимость, применяя прогрессивные методы труда, технические достижения, то в течение года прибыль за счет этого росла, и в таких условиях хорошо работающее предприятие имело и лучшие финансовые условия, и эти лучшие условия были заработанными, так как получались за счет улучшения производства. Какая же здесь уравниловка? В-третьих, ежегодное приведение прибыли в нормативное соответствие с вновь сложившейся себестоимостью имело еще одно профилактическое следствие, всю важность которого еще предстоит оценить, особенно на фоне того, что произошло с нами и нашей страной. Ведь смотрите, что получается, если прибыль бесконтрольно растет, естественно, что в этом случае лезут вверх цены, нарушая все производственные связи. Многие товары становятся из-за высоких цен недоступными, и появляется столь опасное для производства несоответствие между потребностями и предъявляемым спросом. Кстати, потребность и спрос – это далеко не одно и то же. Но о потребностях и спросе есть смысл поговорить отдельно. Здесь же пока только отметим, что между ними есть разница, и она заключается в том, что потребности – это то, что человеку действительно нужно, крайне необходимо, а спрос – это всегда денежный спрос. Это то, за что человек на самом деле может заплатить. Если человеку заплатить нечем, то по экономическим понятиям такой человек спроса не предъявляет. Другими словами, без денег в магазин не пойдешь. И хотя товары есть и нужен, а вот спроса на него нет. Это как сейчас. В магазинах народу не густо, залеживаются очень нужные людям товары и продукты. Но очередей нет. У людей нет денег. И они спрос не предъявляют, хотя для удовлетворения потребностей некоторые люди вынуждены рыться на свалках и в мусорных ящиках. Кроме того, высокая прибыль всегда привлекает. Ее не прочь прибрать в этом случае и казнократ на предприятии, и государственный чиновник не прочь изъять высоким налогом, да и рэкетир возрождается к жизни, претендуя на свою долю. Только в условиях, когда существует высокая и плохо контролируемая прибыль. Совсем другое дело, если в государстве действует механизм снижения цены. В этом случае весь народохозяйственный эффект, полученный от усовершенствования производства, передается его творцу, населению в виде снижения цены. И заметим, низкую цену, в отличие от высокой прибыли, невозможно украсть. Она каждого персонально встречает на прилавке. Проследим, как это все работает в жизни. Вышел человек на пенсию, уже не работает сам, но остались на производстве те усовершенствования, которые он в свое время сделал. Он-то отдыхает, но продолжают работать его мысли, воплощенные в каких-то узлах и устройствах, снижая цены. Смотришь, и через какое-то время его нерастущая в величине рублей пенсия по покупательной способности вырастает, потому что снижаются цены. По этому же принципу растет и стипендия у студента, и оклады работников бюджетной сферы. Растет по этому же самому механизму и величина пособий, и вкладов на сберкнижках, и так далее. 145. СССР как фордовская корпорация? Принцип непрерывного снижения цены впервые был разработан в крупнейших масштабах, сознательно внедрен в жизнь Генри Фордом, совершенно замечательным результатом. Про нашу страну в дохрущевскую эпоху можно сказать, что она вся работала как единая крупнейшая фордовская корпорация с уникальной эффективностью. Сравнение с фордовской корпорацией усиливается и тем, что у Форда действовал еще один принцип, также им открытый, понятый и последовательно примененный. Это принцип всемерного повышения заработной платы. Этот принцип и до сих пор редко кто из экономистов знает. А если и знает, то понимает ли до конца его значение? Тем более это было непонятно в 20-е годы. Люди настолько привыкли получать нищенскую зарплату, что у Форда при внедрении этого принципа возникли специфические проблемы. Рабочие, работая на других предприятиях, привыкли получать не столько, сколько заработали, а сколько дадут. И когда они начали получать у Форда то, что на самом деле заработали, то им эти деньги казались очень большими и незаработанными. Форду пришлось рабочих приучать к высоким заработкам постепенно, иначе высокий заработок лишал их стимула к производительному труду. Примерно такие же проблемы возникли и в нашей стране, когда ввели фордовские порядки, и рабочий смог получать столько, сколько заработает, а не те деньги, за которые он был согласен работать. Рабочие, приученные всей прежней частно-капиталистической жизнью к тому, что заработанное все равно не отдают, долго не могли отважиться работать в полную меру интеллектуальных и физических сил и, соответственно, этому получать высокую заработную плату. 146. Стахановское движение как продолжение принципов Форда. Пришла пора разобраться в этом досконально. Оккупационный режим, средства формирования и управления общественным сознанием, пока называемые СМИ, поставленные на службу иностранному капиталу, сильно искажают этот период жизни нашей страны. Например, стахановское движение изображается как некий идиотизм, подается как глупость жизнерадостно кретинозных голодранцев, которых охмурили красные комиссары, и которые, по глупой вере в несбыточное светлое будущее, даром выдавали один за другим мировые рекорды добычи кто угля, кто леса, кто руды. А кто-то другой и тоже, по такой же глупой причине и даром бесплатно, из добытого сырья делал нужные всем изделия. Очень странный какой-то приступ бескорыстного производственного идиотизма. Глупых не было, деньги ненавистников тоже. А была очень рационально выстроенная система экономических стимулов. Пора это знать, хотя бы для того, чтобы не повторять, подобно попугаям, тех глупостей, что распространяет оккупационный режим. 147. Рядом стояли цифры наших заработков. Очень интересно обратиться к свидетельству тех людей, достижения которых в настоящее время так старательно обгаживают или замалчивают. Тот же Стаханов. Ведь как возникло это явление? В стране уже была возможность получать заработную плату сообразно росту производительности труда, то есть были выстроены необходимые для этого правила движения денежных потоков. И потому был полный экономический смысл и работать хорошо, и приемы работы совершенствовать. Но старый стереотип «не переработать, ведь больше все равно не дадут» был силен, и нужна была определенная смелость воображения, чтобы решиться на высокий заработок. Например, Стаханов, хорошо работая, но по-старому, получал в месяц до 600 и чуть более рублей. А вот когда продумал новую организацию труда, то он со своей бригадой смог работать гораздо производительнее и, соответственно, получать он стал до 300 и более рублей в день. В день, а не за месяц. А достигалось это даже при меньшем напряжении физических сил. Так стоило или нет работать лучше и думать об улучшении приемов работы? Напомним здесь, что принцип максимально возможной зарплаты – это один из важных принципов фордовской системы. Опыт, а точнее смелость хорошо зарабатывать, легко передавался. Ведь по всей стране старые частнокапиталистические правила движения денежных потоков были сменены на фордовские. В новые правила нужно было только поверить, научиться по ним жить и, соответственно, им получать. Вот как о распространении опыта рассказывает сам Стаханов в своей книге «Жизнь шахтерская», когда он описывает в ней, как ставился им очередной рекорд добычи угля. Начало цитаты. За первый час работы я вырубил 34 тонны угля, а за смену 175 тонн, таким образом обогнав и Савченко, и Исатченко. Вернул нашей вахте мировой рекорд добычи на отбойном молотке. За смену мой участок, Никанор Восток, досрочно выполнил годовой план угледобычи. Я заработал около 300 рублей. Заработки рекордсменов имели немалое агитационное значение. По всей шахте были развешаны наши портреты. Мой, Дюканова, Позднякова, Концедалова. А под ними, рядом с цифрами выработки, стояли цифры наших заработков. При старых методах работы такие деньги шахтеры получали за 2 недели, а кое-кому и весь месяц приходилось для этого трудиться. Думаю, более убедительных доказательств преимуществ нового метода работы и искать не надо было. Конец цитаты. Так что до хрущевской оттепели люди учились зарабатывать большие деньги и могли это делать, потому что были заведены правила движения денежных потоков, которые позволяли согласно заработанному и получать. Правда, механизм такой возможности начал нащупываться и вполне осознаваться людьми уже перед самой войной, где-то в 1936 году. Мирной жизни оставалось меньше 5-летки. Ветераны отмечают, что в 1939 году жизнь уже очень заметно улучшилась. В этом же году статистикой было зафиксировано самое большое количество свадеб и рождений детей. Война нанесла беспощадный удар по мирному строительству. Многое поломало, но найденный механизм после войны начал работать снова, и наша страна без всякой иностранной помощи, первой из всех воевавших стран, выправилась. Первой отменила карточки, хотя и понесла от войны наибольший урон. Только бы жить, а тут опять горе. Наступила хрущевская оттепель, как ее сейчас называют наши уничтожители. Но для правильных оценок нам нужны не эмоциональные вопли или политические ярлыки. Мы анализируем ситуацию с объективной стороны, через рассмотрение изменений правил движения денежных потоков.